Воскресенье, 11 ноября 1984 года. «Как хорошо было бы завтра утром, в понедельник, не ходить на работу», — думала Кэрри. Вчера, когда они приземлились в аэропорту Пауи, ее сразу охватила вялость, потянула в сон. Время стало безразлично ей. Она лежала в плетеном шезлонге и наслаждалась ранним утренним солнцем, благоуханием цветов, мягким плеском волн. Только он и нарушал тишину. Коттеджи в отеле Paradise Bay были покрыты тростниковыми крышами и напоминали хижину вождя какого-нибудь племени. Коттеджи стояли в глубине пляжа. Каждый был окружен живой изгородью из розовых олеандровых деревьев, у каждого коттеджа был свой внутренний дворик. В каждом домике были две ванные комнаты, туалетная комната, гардеробная и кухня, ведущая в огромную гостиную. Однако цветовая гамма и внутреннее убранство каждого коттеджа были отличны друг от друга. Стены коттеджа, в который въехала Кэрри, были кремового цвета, потолок был обшит темным брусом, темный кафельный пол был покрыт огромным бледно-голубым ковром, который соответствовал цвету покрывал на двух кроватях. Обстановка была сплошь из плетеной мебели, стены увешаны церемониальными одеждами, тканами геометрическими черно-коричневыми абстрактными узорами. На тумбочке у каждой кровати стоял большой стеклянный стакан и небольшая бутылочка бренди. На кухне бар с полным набором разнообразных напитков, поднос с чайными принадлежностями, кофейный сервиз, ваза с фруктами и тарелка с печеньем. Дважды в день посуду мыли, а вазы наполняли новыми фруктами. В ванной комнате и на террасе стояли горшочки с орхидеями. Каждый вечер кровати разбирали, а подушки осыпали цветками красного жасмина. Горничные передвигались с достоинством и грациозностью. Они шествовали, словно королевы по своим владениям. Их лица поражали тонкостью черт, хотя сами они были приземисты. У каждой женщины за ухом был цветок, но, возвращаясь вечером в деревню, они вынимали их, потому что только вождь племени имел право носить цветок в волосах. Когда они только приземлились, Кэрри, глядя на залив, окаймленный пальмами, воскликнула: «Это настоящий рай!» Она вошла в ванную, выложенную голубым кафелем, и повернула кран с холодной водой. Кран упал ей в руку. Она ввинтила его на место и вновь повернула, но вода не шла. Она попробовала кран с горячей водой. Через несколько минут из крана полилась тонкая струйка холодной воды. Ну, хорошо, теперь можно принять душ. Кэрри повернула рычажок, контролирующий температуру воды. Поток кипятка обрушился на нее. Она вскрикнула и выскочила из душа. В дверях показался Эд. Он испуганно посмотрел на нее, потом успокоился, увидев, что ничего страшного не произошло. — Твой душ тоже не работает, — усмехнулся он. — Не вздумай пользоваться биде. Полезное французское изобретение, обогатившее человеческую цивилизацию, стояло вплотную к стене так, что воспользоваться им могла только одноногая женщина. Эд заметил: «Ты же понимаешь, они не могут перепрыгнуть из каменного века к биде». Сейчас Эд нежился во дворике на солнышке, а Кэрри читала ему туристический буклет. Остров Пауи расположен на севере Австралии у берега Айраен-Джая. Южная оконечность Пауи на 72 мили удалена от Пулау-Сударс. Площадь 14 тысяч квадратных метров. Остров имеет 214 миль в длину и 74 мили в ширину. Население насчитывает примерно 51 200 человек. Точно, но не привлекательно. — пробормотал Эд. Климат тропический, температура редко превышает 85 градусов днем и 73 ночью. Влажный сезон продолжается с начала декабря до начала марта. — Мы его уже не захватим, — — заметила Кэрри и продолжила. — Большая часть Пауи покрыта горами, значительную часть острова занимают сандаловые леса. Вулканические центральные горы расположены на западном побережье, а высокогорье Виктория лежит в восточной части. Горная гряда Стэнли тянется вдоль южной оконечности Пауи и представляет собой цепь горных пиков и девственные леса. Население, проживающее в этой части острова, занимается рыбной ловлей. Есть здесь и ловцы жемчуга. Столица острова, Куинстаун, находится на северо-восточном побережье в устье реки Святой Марии. Куинстаун — главный порт острова, в нем расположены правительственные учреждения. Эд зевнул. «Дорогая, я все это знаю». Я уже сбился со счета, так много раз я здесь бывал. Путешествие было частью работы Эда и соответствовало его амбициям. Он поставил себе целью стать самым известным человеком в империи Нексус, раскинувшейся по всему миру. Сразу после получения квалификации Эд начал работать в группе инструкторов в Северном Онтарио. Он еще помнил, какую гордость испытывал, когда его назначили руководителем этой группы. Он покупал выпивку и угощал всех подряд, пока один из старших геологов не заметил за четвертой бутылкой виски. Менеджер группы — не столь уж важная должность. Ты же ведешь себя так, как будто стал главой секции инспекторов. Эд взглянул на геолога, и именно в этот момент ощутил вспышку амбиций. Годы спустя, став уже главой инспекции, он пригласил того парня в свой офис, и они вместе распили пятую бутылку виски. Амбиции Сэма, однако, не были удовлетворены ни этим постом, ни постом руководителя исследовательско-аналитической секции, и даже став вице-президентом, отвечающим за исследования и развитие, он все еще продолжал желать дальнейшего повышения. Эд всегда старался не думать о том, что за сила заставляла его стремиться все выше и выше. Сначала ему казалось, что это естественное проявление его склонности к состязанию. Но эта склонность переросла в пожирающее стремление руководить, а потом превратилась в обычную жадность. Теперь же Эдом двигала скрываемая всеми силами страсть к власти. Кэрри остановилась. Откуда ни возьмись, в юрок уселся на поднос, схватил крошку и улетел. Кэрри опять взялась за чтение. Остров известен огромным количеством уникальных видов бабочек и красивых птиц. Только райских птиц здесь насчитывается несколько десятков видов. Она прервала чтение. — Эй, Эд, не спи хотя бы. Я же тебе читаю. В 27 милях к северу от Куинстауна, в Маунт-Ида, ведутся разработки меди и марганца. Она потянулась за стаканом апельсинового сока. — Эд, неужели это правда? Здесь пишут, что на острове нет дорог, подходящих для езды на автомобиле. Широко используется воздушный транспорт, но он дорог, потому что погода непредсказуемо меняется, скалистые горы и неудобные взлетно-посадочные полосы затрудняют полеты. — Эд, почему все это делает дорогим воздушный транспорт? Потому что быть пилотом в этой стране — смертельно опасное занятие. Один из самолетов, принадлежащих фирме Nexus, разбился здесь только на прошлой неделе. А вот маленький вертолет Bell чувствует себя в здешних условиях великолепно. Кэрри продолжила чтение. На острове насчитывается по крайней мере 17 различных племен. У каждого племени свой собственный язык. Меланезийский пиджин считается языком общения этих племен. Эд зевнул. Пиджин, наверное, очень красочен. Они называют вертолет машиной, которой управляет посланец Иисуса Христа, а любого несимпатичного человека или машину — греховным творением. Кэрри улыбнулась и снова начала читать. Право собственности находится под контролем родовых кланов. Деревенские вожди избираются на основе их достижений, богатства и того, как обильны и щедры празднества, которые они устраивают. Свой статус они могут поддерживать лишь продолжая раздачу еды и подарков членам клана и возглавляя свой народ во время войн. Ну, как только перестанешь раздавать подарки, они скинут тебя с трона. За пределами Куинстона австралийские католические миссионеры единственные, кто занимается образованием населения. Ты только послушай, Эд, на охоте островитяне используют лук и стрелы, топор и дубину. Ого! Как жаль, что мы приехали сюда только порыбачить, а не поохотиться. Интересно было бы посмотреть, как Артур размахивает дубиной. Да уж. Кэрри продолжила. Местная денежная единица — кина. Эд зевнул. Кина — значит раковина. Раньше они обменивали ракушки на товар, потом стали использовать монеты, а теперь используют бумажные деньги, как и все в мире. Для оценки имущества используются еще свиньи. Эд, ты слышишь, свиньи? Конечно, свиньи и жены, которые будут работать. Все это признаки благополучия. Мяса мало, и его имеют право есть только мужчины. Они убивают свиней в конце ноября. Это очень важный деревенский праздник. Хоть бы мы не застали его. Кэрри вновь взялась за чтение. Следы Второй мировой войны еще можно обнаружить на пляжах и в лесах вдоль побережья. Что за следы, Эд? Обломки грузовиков, полузатопленные самолеты и суда. Все, что еще не разобрали местные жители. В джунглях много обломков самолетов. Остались, конечно, лишь остовы. Кэрри вздрогнула. В 1947 году, когда острова Южно-Тихоокеанского региона получили независимость, Пауэ вошел в состав независимой федерации островов этой территории и управлялся Австралией вплоть до 1975 года, когда была провозглашена независимость острова, и он перешел под протекторат Объединенных Наций. Австралийское правительство установило контроль над разрушительными межплеменными войнами. Почему они вели разрушительные межплеменные войны, Эд? Потому что если человек племени А напивается и оскорбляет человека из племени Б, то все племя Б обязано за него отомстить. Естественно, человека из племени А поддерживает его племя. Поэтому достаточно обозвать человека «соппо» — ублюдок. И вот уже развязана межплеменная война. Месть же всегда бывает очень жестокой. Эд уселся поудобнее и вытянул ноги. К сожалению, стоило только австралийцам уйти отсюда, как войны возобновились. Куинстон не раз подвергался разграблению. «Еще пойдем поплаваем?» Я тебя утомляю? Да. Сопо. Петти не захотелось отправляться на ознакомительную экскурсию на вертолете. В платье с открытой спиной она стояла и любовалась высоченными кустами красного жасмина, окружавшими огромный бассейн на открытом воздухе. Несколько человек уже плескались в нем, а какой-то англичанин плавал на надувном матрасе. Он уже заказал свой первый коктейль в баре при бассейне. Петти хотела остаться здесь. Ей неохота было лететь в шумном вонючем вертолете. Может быть, она сходит прогуляется по белому пустынному пляжу, пока еще не слишком жарко, а потом, может быть, сплавает к тому маленькому островку в миле от берега. Она уже плавала туда вчера вечером до ужина. Смотреть там было нечего, все было покрыто дикими зарослями. Островок совершенно не походил на Пэрэдайз-Бэй, где каждый листик знал свое место. Она размышляла об этом, когда плыла назад, видя перед собой тростниковые крыши, вытянувшиеся вдоль береговой линии по обе стороны от главного здания гостиницы. После плавания она еще побегала трусцой по пустынному пляжу. В это время публика уже одевалась к ужину. Потом она еще сделала круг около гостиницы. Поверх шестифутовой проволочной ограды уже зажигались огни. Они освещали небольшую полоску земли, за которой чернели джунгли, живущие ночью своей особой жизнью, наполненные звуками насекомых и голосами неизвестных животных. Петти дрожала, возвращаясь в свой коттедж, но не от того, что было холодно. Было по-прежнему влажно и душно, она дрожала, потому что освещение не только подчеркивало красоту сада, окружавшего гостиницу, но освещало подход к нему, и никто не сумел бы проникнуть за ограду незамеченным. Кто-то уделил немалое внимание системе безопасности в гостинице. Петти повернулась спиной к саду. В этот час, залитому солнцем, и сказала: «Я не хочу ехать на экскурсию. Чарли, не обижайся, но я лучше останусь в гостинице». Чарли снял солнечные очки. «Ты себя хорошо чувствуешь? Ты не объелась случайно, как Гарри?» «Гарри съел несвежих устриц за ужином. Это нечасто случается. И на глаз не отличишь свежую устрицу от несвежей. Зато потом отлично понимаешь, что съел несвежую устрицу. Если бы со мной произошло нечто подобное тому, что с Гарри, я бы уже с утра лежала пластом в кровати». Она поправила лямку платья. «Все в порядке. Но мы ведь только что прибыли, и я хочу просто поваляться на пляже». «Ты делай, что хочешь. Я хочу, чтобы ты по-настоящему отдохнула во время этого путешествия». Петти сказала мягко: «Что-то мне не нравится в этом месте». «Не смейся, Чарли, я знаю, я чувствую это. Это как-то связано с гостиничным персоналом». Она задумчиво нахмурилась. «Я просто чувствую, что за их улыбками скрывается негодование. Все это напоминает мне поездку на Фиджи, где каждый говорил, как очаровательны и предупредительны местные жители, но на следующий день после нашего отъезда они сожгли гостиницу. Строительство роскошного отеля не меняет самого места. Разве не так, Чарли?» За 10 лет совместной жизни Чарли научился уважать интуицию Петти. Он сказал: «Ну, средний доход каждого жителя острова меньше $200 в год. А на эти деньги живет вся семья. Можно понять островитянина, который подает завтрак стоимостью $7 какому-то белому туристу, а тот даже не удосуживается доесть его. Может быть, именно это ты и почувствовала своим шестым чувством?» Петти сказала: «Наверное, они не любят туристов. Может быть, их унижает то, что они вынуждены продавать свое гостеприимство за твердую валюту? Их унижает то, что на них смотрят, как на обитателей какого-то зоопарка? Что розовощекие туристы спрашивают друг друга, не правда ли эти аборигены, какие они милые? Может быть, туризм способствует не международному взаимопониманию, а международному негодованию? Может быть, он лишь добавляет накала расовым предрассудкам и вызывает у местных жителей ненависть к белым?» «Дорогая моя, ты в отпуске, не создавай лишних проблем». Чарли обнял Петти и поцеловал ее в волосы. Петти все равно продолжала: «Чарли, ты уверен, что мы здесь в безопасности? Ты видел ограду? Мы же в концентрационном лагере класса люкс. Почему?» Чарли пробормотал: «Там дома в США каждые 23 минуты кого-то убивают, каждые 6 минут кого-то насилуют, каждые 4 секунды что-то крадут. Я не знаю, где именно можно чувствовать себя в безопасности, но, видимо, надо стремиться быть в безопасности там, где ты находишься в данный момент». Он вновь поцеловал ее мягкие шелковистые волосы и взглянул на часы. «Мне надо быть на вертолетной площадке через 7 минут». Дверь резко распахнулась. В дверях стоял человек. На нем были белые шорты и белая рубашка, на которой играли блики солнечного света, проникавшего сквозь деревья. Он был худощав, загорел, у него были белокурые волосы и розовый облупившийся нос. Он посмотрел через голову Чарли на Петти и задал вопрос: В его речи слышался австралийский акцент. «Извините, но это вы та леди, которая плавала вчера вечером на остров?» У него были ярко-голубые глаза, светлые ресницы и светлые брови. «Да, это я», — ответила Петти, очень довольная собой. «Вам чертовски повезло, что вы туда добрались, и еще больше повезло, что вы вернулись обратно. Завтра мы будем ловить акул в тех водах. И, пожалуйста, очень прошу вас понять раз и навсегда. С моего судна никакое плавание не разрешено». Он кивнул и вежливо добавил: «Всего доброго». С этими словами он повернулся и исчез за деревьями. После экскурсии на вертолете Изабель и Родди решили поиграть в теннис с Петти и Чарли. Изабель шла, помахивая ракеткой и нежась в лучах заходящего солнца в направлении к теннисному корту. Зеленые аллеи по краям были усажены кустарниками высотой в 15 футов, они были усыпаны белыми и лиловыми цветами. Изабель... Полет очень понравился. С воздуха остров был еще красивее, особенно прибрежная линия, когда ярко-голубые прибрежные воды соединяются с ярко-зелеными джунглями. Сверху казалось, что джунгли абсолютно непроходимы. Пилот объяснил им, что разрывы в известняковой почве выходили на поверхность острова горными пиками, иногда достигая 6000 футов над уровнем океана. Именно поэтому по острову очень сложно передвигаться на машине. Горные гряды по сторонам ущелья называются хребтами. Можно, стоя на одном хребте, перекинуть свой пакет на другой хребет через ущелье, а потом идти целый день, чтобы найти, наконец, то место, куда был брошен пакет. Во время сезонов дождей целые склоны холмов могут быть смыты бурными горными реками, выходящими из узкого русла. Исследовательская партия «Нексуса», конечно, отправится не раньше начала длинного влажного сезона, а он начинается не раньше 1 декабря. По началу и окончанию сезона дождей можно сверять свои часы. Это единственная вещь, поддающаяся прогнозу на Пауи, объяснил им пилот. На этот раз их ежегодное путешествие оказалось на самом деле интересным, думала Изабель, махая ракеткой в знак приветствия Петти и Чарли, которые уже ожидали их на теннисном корте, облаченные в белое. Изабель пожалела, что Родди надел шорты и обычную рубашку с короткими рукавами. Изабель решила, что следующим президентом компании наверняка будет Чарли. Чарли во многом походил на Артура. Все правление компании состояло из холодных, грубых и решительных людей, но Чарли к тому же обладал еще инстинктом убийцы. Изабель не раз в этом убеждалась. Мысли Изабель нарушило появление Билли, маленького козлика, живущего при отеле. Он неожиданно появился из-за пальмы и потрусил на тонких дрожащих ножках, позвякивая серебряным колокольчиком, свисающим с его кожаного ошейника. Изабель погладила шелковистую белую шерсть на голове Билли, потрогала его шелковистые ушки. Козленок уткнулся ей в руку, лизнул ее ладонь. Трудно было поверить, что это очаровательное маленькое существо вырастет в агрессивное животное, которое будет пожирать все, что встретит на своем пути. Вслух она сказала: «Интересно, что они сделают с Билли, когда он вырастет и станет мешать обитателям гостиниц?» «Козлиное жаркое», — ответил Родди. «Как приятно не спеша прогуливаться, никуда не торопиться», — размышляла Изабель, — «ничем не заниматься, кроме как нежиться на пляже рядом с бассейном. Именно так представляли все ее друзья зарубежные путешествия Изабель. На самом же деле все ее заграничные вояжи обычно превращались в нечто сравнимое с утренней поездкой на автобусе в час пик. Главным образом ее работа заключалась в том, чтобы установить, какие еще участки земли необходимо купить для компании «Нексус», найти эти участки и договориться об условиях их покупки. Занимаясь этими делами, Изабель немало путешествовала по свету. Путешествие каждый раз становилось изматывающим и отнимало много сил, но Изабель раздражала, что все ее коллеги полагали, что она едет не работать, а отдыхать. Изабель тщательно готовилась к каждой поездке. Она изучала доклады различных компаний, вела переговоры с банкирами, выясняя их потребности. После того, как они определяли цель и формулировали стратегию, Изабель направлялась в ту страну, где было намечено развитие бизнеса, и начинала вести переговоры. Она всегда брала с собой в поездку адвоката и также нанимала местного адвоката, говорящего по-английски. Она часто работала с Эдом, особенно в тех странах, где им предстояли переговоры с женщинами, и Пауэ был как раз таким местом. Конечно, со временем все изменится, и в свои 37 лет Изабель имела еще впереди большой запас времени, по крайней мере, 13 лет, чтобы достичь профессиональных вершин. Родди бывал особенно нежен к Изабель, когда они вместе играли в теннис. Он влюбился в Изабель впервые, когда они вместе играли в теннис еще в колледже. Через сетку на него смотрели большие голубые глаза. На лбу застыла решительная складочка, и он подавал ей короткие мячи, которые она не могла не отбить, если, конечно, приложить к тому хоть небольшие усилия. Родди играл хорошо, но делал он это забавы ради. Он не стремился подчинить себе партнера по игре и не хотел этого. Несмотря на то, что Чарли брал индивидуальные уроки по игре в теннис, Родди и Изабель выиграли все сеты. Но позже, глядя на постное и унылое лицо Чарли, Изабель подумала, что, вероятно, от него зависит ее будущее продвижение по службе. Возможно, ей следовало бы и проиграть эту партию. Родди понял ее мысли, он узнал напряженную складку на лбу. Стоя в душе, Родди прокричал: «Ты хочешь, чтобы Чарли взял тебя к себе, Изабель? Но запомни, он будет набирать в свою команду только победителей и не станет брать проигравших». Он повернул ручку душа на холодно и встал под струю воды, но тут же выпрыгнул вон, ощутив хлынувший кипяток. «Черт, они что, хотят убить нас?» — выкрикнул он зло. Бах! Сьюзи резко села в постели. «Брэд!» Было все еще темно. «Все в порядке, дорогая», — откликнулся Брэд из ванной. — «Извини, что разбудил тебя. Я искал противоастматический аэрозоль и уронил бутылочку на пол». Брэд бросил пустой пузырек в корзину, но промахнулся, и пузырек покатился по кафелю. Позже горничная подняла пузырек и аккуратно поставила рядом с ванной.